И так говорится в Ведах, что за убийство коровы, за причинение вреда, какого-либо вреда корове, убийство, поедание ее плоти, человек несет самые суровые наказания, равное наказанию убийства священника и своей матери. По законам кармы или воздаяния, человек получает такие реакции, самые страшные реакции. И в Ведах есть такой вид даже религии, который называется гопуджа, поклонение корове как элементу божественности. Поэтому можно видеть, как вот в тех странах, где корова еще более-менее осталась, как бы традиционно, украшают коров разные, моют за ним, так ухаживают, драгоценности одевают на коров, гирлянды из цветов и так далее. Очень заботятся о коровах. И вся культура ведическая держится на пяти столпах. На пяти столпах. Первый столб – это защита священников, святых. Называется защита браманов, защита святых, священников. Второй – это защита коров. Потом идет защита женщин. Потом идет защита стариков и защита детей. Это пять столпов, на которых держится вся культура. На сегодня защиты священников и святых, их просто распинают. Святых сейчас режут. Или всевозможные крамолы на них. Всякие обвинения в их адрес. Дискредитируют сейчас. Откровенная дискредитация святых. Коров сейчас не только не защищают, коровы являются чуть ли не основным продуктом питания. В молоке нашли казеин, который очень опасен и вреден, как они говорят, и так далее. Женщины беззащитны. Женщины беззащитны являются. Находятся в беззащитном состоянии. Дети не получают никакого хорошего примера, также остаются беззащитными. Дети. Мы кричим все лучшее детям, все худшее детям. И уж самое, это бельмо на глазу, это кто? Старики. Бельмо на глазу. Целые есть скрытые секретные государственные программы, как со стариками расправиться. Так же, как вакцинация существует, когда вам определенное количество времени, вы очень быстро умираете. Сиперкен, есть у вас такие вот штучки? Есть разные вещи. Я не буду потом. Итак, потому что содержать стариков, платить им деньги за то, что они ничего не производят, то есть смотрят исключительно глазами эксплуатации населения. Поэтому пенсионеры или люди, которые все уже недееспособны, самые обделенные люди. Это четко, логически указывает, что полностью вся политика государственная, несомненно, своей целью является эксплуатацию населения. Понимаете? Эксплуатацию. Потому что их старость не защищена и не обеспечена. Кто хуже всех живет? Старики. Старики. Таким образом, мы можем сказать, что на сегодняшний день мы практически почти сталкиваемся с такой, с неправедной культурой. Мягко говоря. Итак, защита коров – один из основных принципиальных столпов ведической культуры. Выражается в употреблении молока, молочных продуктов и их распространении в виде пищи другим, кто не знает. Я просто цитаты какие-то буду читать и пояснять. Корова – источник ведической цивилизации, дающая пять драгоценностей Вселенной. Молоко, йогурт, топленое масло, коровий навоз и коровья моча. Итак, молоко является единственным во Вселенной, не имеющим аналога во всей Вселенной продукта. Вот многие говорят, а козье молоко там или какое-то еще молоко. Даже близко не стоит на одном уровне. И все продукты питания рассматриваются с позиции грубой и тонкой природы. Итак, грубая природа может быть положительная, а тонкая отрицательная. Как цианид. Он очень сладкий. Но если он попадает к вам, вы умираете. Очень вкусно. Но вы просто умираете. Или как наркотик. Его грубая природа очень приятна. А тонкая – разрушительная, разрушающая. Вы просто становитесь животным. Даже не животным, какие-то демоны. Вы превращаетесь в демона. Наркоманы – это демоничные животные. Если уж есть самый дешевый человек в мире, это наркоман. Вы помните это? Никогда не доверяйте наркоманам. Ничего, ни своих сокровенных вещей. Никогда не доверяйте, никогда их не оставляйте у себя в квартирах. Наркоман – это самый гадкий человек в мире. Об этом знают все жулики, знают об этом. Все уголовники знают, все врачи, нормальные люди. Самый дешевый человек, самый лживый, самый гадкий – это наркоман. Если у вас есть друзья-наркоманы, знайте это, правильно. Никогда им не доверяйте. Ничто, ни при каких обстоятельствах не верьте. Они так влезают, чтобы вас в итоге потом кинуть. Это наркоман. Будьте очень осторожны. Это уже не люди. Это недочеловеки. Итак, молоко дает возможность развиться вегана майя коши. Природа молока грубая, то есть она очень тяжело переваривается только из-за того, что желудок является отправной для распределения всех видов энергии по всему организму. Мясо, допустим, имеет очень хорошую грубую природу. Его грубая природа положительна, а тонкая природа разрушающая. И поэтому говорится, духовная энергия в миллионы раз сильнее тонкой материальной энергии. А тонкая материальная энергия в миллионы раз сильнее грубой материальной энергии. Таким образом, грубый продукт с положительным эффектом, но с отрицательным тонким, принесет вам в миллионы раз больше горя и страданий, чем то, что он приносит грубые какие-то блага. Поэтому рассматривается с позиции вот этих трех аспектов. Духовный, тонкий и грубый. Грубый самый низший. Тонкий, средний и самый высший духовный. Итак, молоко является собой природу шутха-сатвы, чистой благости. И благодаря тому, что человек постоянно, вот молочная культура еще называют, когда человек постоянно употребляет молоко с сочетающимися продуктами питания, то он очень быстро становится высоко духовной личностью. Способный постигать любую метафизику, любую логику, и он очень хорошо начинает разбираться. Все сенсорика очень хорошо начинает работать. И она работает не на уровне страсти и невежества, а на уровне благости работает. Это молоко. Благодаря молоку появляются благочестивые люди. Но если вы кушаете мясо и пьете молоко, то молоко, вступая в реакцию с мясом, дает яд. Поэтому, говорится, человек должен быть вегетарианцем, это описывается в ведах. И любой врач, если он просто не как бы сознательный враг, все врачи до одного знают, что человек, весь его желудок, кишечник, зубы и все остальное, все устроено, все его тело устроено для вегетарианской пищи. Есть два клыка, которые нужны для раскалывания ореха. Не для того, чтобы кости грызть и жиры рвать. Говорится, два клыка существуют у человека для того, чтобы он мог грызть орехи. Вы знаете об этом? Что весь наш кишечник, все, весь наш желудок, наша гортань, наше сердце, так говорится, кровообращение, теплообмен, все говорит о том, что мы стопроцентно предназначены только для употребления вегетарианской пищи. И люди становятся мясоедами в век Кали. Их называют млечхи. В век Кали живут млечхи. Млечка на санскрите означает мясоед. То есть все уже. Животное. Высокообразованное животное. Итак, следующее. Это молоко. Из молока получают йогурт. Итак, молоко развивает Вигьяна Майя Кошик. Способность к постижению духовных сфер. Следующее. Йогурт. Производит из молока. Йогурт дает самую сильную психическую энергию. Поэтому йогурт особенно до 10 утра, если вы пьете йогурт до 10 утра, с 4 утра до 10 утра, если вы употребляете йогурт, то вы можете повысить свою способность к образованию. Следующее. Ваша психика может быть очень устойчива к разным проблемам, к разным стрессам и так далее. Поэтому йогурты, ну, они видят только грубую природу йогурта, что он очень хорош для желудка. Но желудок предназначен для того, чтобы распределять все виды энергии по телу. Прана. В каждом продукте существует прана. Прана – это определенный вид положительной солнечной энергии. У кого-то он больше, у кого-то меньше, у кого-то вообще отсутствует. В мясе нет. Там отрицательный, разрушающий эффект происходит. Но на грубом уровне хорошо все. Итак, йогурт дает самую мощную психическую энергию. То есть дает способность к обучению. Дает хорошую память, усваиваемость материала любого. Устойчивая психика, человек там всякие виды страхов проходит, всякие депрессии и все остальное. Это йогурт. Следующее. Ги называется. Кхи. Г-Х-И. В санскрите ха, она не читает ха, в русском языке ха. Ха. Поэтому называется ги. Люди даже слышат ги просто. Ги. Это топленое масло. В топленом масле сконцентрированный тонкий очищающий огонь самого высшего аспекта. Поэтому, может быть, кто-то из вас знал, в деревнях раньше, что лечили, перышком мазали определенные места топленым маслом. Человек излечивался. Допустим, если вы будете мазать стопы на ночь и топленым маслом, у вас все будет перевариваться в желудке за ночь. Будете очень хорошо ходить в туалет. Потому что этот огонь, поскольку на стопах и на ладонях находятся все рефлексогенные зоны, особенно если правую руку вы будете мазать ладонь на ночь и топленым маслом втирать стопы минут 15, то у вас все будет перевариваться, хороший сон будет налаживаться, хороший сон, спокойный сон. Постепенно болезнь будет уходить, болезнь постепенно будет уходить, болезнь. Если вы будете это делать постоянно, есть определенные курсы, люди просто не выдерживают. Страсти, гуна страсти. Они хотят быстрого эффекта. Быстрого, дешевого эффекта. Но если болезнь с тонкого уровня не ушла, она проявится сама. Поэтому современная медицина, несомненно, лечит только грубые болезни. Но в тонком варианте все болезни остаются, и она переходит в другое. В другую болезнь. Говорится, если человек не вылечит свое сознание, то есть ум, интеллект и эго, свое сознание не улучшил, и вылечился телесно, грубо, то эта болезнь, грубая болезнь переходит в психическое заболевание. Она никуда не девается. Она уходит в тонкое тело и просто получает психическое заболевание. Таким образом, в аюрведе, медицина ведическая, говорится, что человеку нужно сначала тонкое тело лечить человека. И потом, если тонкое тело становится здоровым, последствия постепенно сами. Даже можно не лечить грубое тело. Постепенно, поскольку источник проблемы, причина проблемы ликвидирована, последствия уходят сами постепенно. Человек такое самоисцеление. Итак, ги. Если вы посмотрите на структуру молока, в микроскоп каплю возьмете, разотрете, посмотрите в микроскоп структуру молока, вы увидите там хаос. В йогурте побольше порядка вы увидите в структуре йогурта. В масле, в обычном сливочном, еще больше порядка, но все-таки там будет такая неразбериха. В молоке больше неразберихи, в йогурте поменьше неразберихи, в масле еще меньше. Но если вы посмотрите, возьмете топленое, чистое, хорошо протопленное масло, чистое, капните на это, стекляшечку поставите, посмотрите, и вы будете потрясены. Вы увидите полностью четкую структуру. Соты вы увидите. Видели кто-нибудь соты у пчел? Никакого хаоса, ничего. Все четко было. Шестигранники, иногда, если хорошие, ги, там, восьмигранники. Все будет структуризировано. Идеально. Итак, природа ги топленого масла – это тонкий очищающий огонь, который позволяет выделять самый мощный вид энергии. Самый мощный вид энергии. Топленое масло. Топленое масло в прошлой эпохе ценилось куда больше, чем бриллианты, изумруды, золото и так далее. Поэтому ни норка, ни горностай, ни выдра, ни шанхайский барс, ни цигейка, а корова ценилась. Корова ценилась. Люди, когда хотели сделать вообще потрясающий подарок кому-то, они дарили корову. Так же, как мед. Чем мед дольше выстаивается, тем он становится более полезным. Точно так же и ги, топленое масло. Чем оно старше по возрасту, тем оно имеет больший эффект. Мед и ги, они являются собой такой природой, что чем дольше время их сбора, да, вот они хранятся, тем они сильнее становятся, сильнее, сильнее, сильнее. Итак, это три драгоценности Вселенной, которые помогают всем живым существам. Но не все придерживаются этого. Следующее. Коровий навоз. Коровий навоз. Поэтому не просто навоз, а коровий. В первую очередь, все, что связано, является самым мощным из всех существующих антисептиков. Врачи раньше не знали об этом. Сейчас они, так сказать, начали опыты проводить и были в ужасе, в шоке. Они были в шоке. Никто никогда не исследовал природу навозов как антисептик. Но когда веды, так сказать, начали распространяться эта информация, некоторые ученые начали проверять это. И они были потрясены. Самый мощный антисептик. И они не могут понять, как он действует, поскольку действует тонкая природа. Все же современная медицина изучает только какую природу? Грубую. Она не изучает тонкую и тем более не изучает какую? Духовную. И она при этом себя мнит наукой. Наукой может являться только то, что дает четкое обоснование всех трех этих. Целостностно. Какова духовная, тонкая и грубая природа? Вот это знание. Если два таких важных аспекта отсутствуют, как вы можете что-то сказать об объекте? Два самые мощные вещи, которые в миллионы, тонкая в миллионы сильнее грубой, а духовная в миллионы сильнее и то и вместе взятых. Представляете? И это отсутствует. И вы говорите, я знаю природу все это. Чушь. Это наука современная. Они не понимают, как это воздействует. Некоторые понимают, как воздействует на сознание, на то, на все. Сейчас стали изучать это, эти вещи. Как реклама действует на сознание. Поэтому очень много людей против рекламы. Они сейчас борются. Целые ассоциации в мире существуют, куда вошли ученые, психологи, психиатры. Реклама одебиливает людей. Люди становятся психически неполноценными. Тупыми становятся. Фильмы разные, там разные эти концерты. Знаете, говорится, человек... Человеку, каждому человеку присущий определенный вид энергии через речь, через действие, через движение. И вот представьте, вы, может быть, слышали, был такой композитор Петр Ильич Чайковский. Кто-нибудь слышал? Ну, да. Ну что уж так. Да? Ну, тут были такие, которые говорили, ну, что так удивляешься? Видишь, ты какая образованная. А здесь вот так же сидели, которые ни разу не слышали. А Чайковский? Детский писатель? Или Чайковский? Есть люди, которые не слышали. 100 человек, 60 не слышали, 40 слышали, но не знают, не помнят кто. Поэтому я говорю, композитор. Они, да. Что-то он там написал. Я говорю, ну что-нибудь вы знаете? из этих 40%, которые что-то слышали, что это какая-то знаменитость, они не знали многие, что это композитор. Тогда вы говорили, ну что-нибудь. В лучшем случае они знали «Лебединое озеро» и первый концерт. Это советский образованный интеллигент. «Лебединое озеро» и первый концерт. И вот он, первый концерт Чайковского в психиатрии, в медицине, тоже давно, в учебнике психиатрии, называется «Плач гомосексуалиста активной природы». Да было бы вам это известно. Это не афишируется нигде. У него был мальчик, с которым он жил, и этот юноша бросил его. И гомосексуалисты очень сильно переживают свои эти потрясения, любовь. И Петр Ильич жил долгое время в усадьбе и писал «Плач разлуки, гомосексуальной разлуки». И говорится то, что человек вкладывает, как вот произведение, допустим, вы можете видеть фильм. Кто-то снимает фильм, и такое доброе, приятное ощущение, да, после этого фильма. Сердце становится мягче, как-то лучше даже чувствуешься, да? Как бы хорошим таким чувством. То есть это влияет на нас. Изобразительное искусство. Кино. Но точно так же музыка и книги. Все, что речи, звуки. От тех, от кого они исходят, они несут ту природу. Сейчас люди очень удивляются. Ой, столько много голубых, столько много всяких разных геев, там, транссексуалов, и все. И практически мы можем на сегодняшний день видеть, что эстрада современная забита ими. Вы знаете об этом? Вы слушаете музыку, песни эти все поют разные. Лесбиянки, гомосексуалисты, активные, пассивные, геи, трансвеститы и так далее. Сейчас это очень популярно. Очень популярно. Поэтому вы можете прямо с детьми сидеть на диване и смотреть, а там что-то сердце прижимает, слышишь, как бы. Я клип видел как-то. А он там что-то тебя любит, говорит, что любит, сердце прижимает, а я там что-то не могу. Видели, нет? Какого содержания клип? А? Мальчик кого любит? Мальчика. Мальчик любит мальчика. А вот это, которое нас не погонят. Нас не подгонят. Нас не погонят. Нас не догонят. Все такое. Откровенно это все. Это сейчас все вылезло. Это у нас считается нормально. Дети это смотрят. Все. Великая звезда советской эстрады. Боря Моисеев, так сказать, там всякие. Ой, столько много. Вообще. Пруд пруди. Оскар, знаете, такой? Он откровенно, я посмотрел там, Муз-ТВ или что-то, его спрашивают. А вот многие говорят, что у вас ориентация такая. Он говорит, ну я еще не пробовал, но мне почему-то мужчина очень нравится. Говорит, может больше женщин? Он говорит, конечно. В чем проблема? Люди открыто, откровенно. Вы знаете, единственный город, в котором как-то пытались воспрепятствовать турне, Боря Моисеева, единственный город. Как вы думаете, какой? Иркутск. Ни в одном городе уже не препятствует этому. Это уже нормально, это уже искусство. Это уже искусство. Поэтому вся эта музыка, литература, которую пишут. Знаете такого Эдгар По? Кто? Несколько человек. Писатель. Что он написал? Кем он был? Сумасшедший. От чего? Он был наркоман. Профессиональный наркоман. И он в состоянии либо ломок, либо в состоянии вот этого галлюциногенного состояния наркомана писал свои произведения. И это заняло полки мировой литературы века Канта. Итак, самые выдающиеся произведения музыки. Самые выдающиеся писатели. Модест Петрович Мусоргский. Никто ни разу не видел портрета? Как вы думаете, почему? Вот у нас все страшно. Если бы было море пива, я бы дельфином стал игривым. Если бы было море водки, я бы стал подводной водкой. Знаете, какая песня есть? У Дюны. И все это передается в этих звуках, все. Человек выражает, и эти звуки влияние оказывают. Оказывают очень сильное влияние. Античные философы, античные ораторы. Вы что-нибудь слышали хотя бы об этом? Софокл, Перикл, Анаксагор, Аристофан. Вы не знаете о том, что они жили с мальчиками внуки? А? Философ, не знаете? Ну, надо знать. И их цитируют. О, там такой, такой, такой. Или великий Петрушка. Петрушка великий. Я сейчас даже сигареты. Петрушка великий. Петрушка пьяный. Петрушка-то вообще что только не творил. Да, Петрушка он все испробовал. Говорится, в теле у человека 9 врат. 9 врат. Глаза, 2 глаза, 2 ноздри, рот, 2 уха, анус и гениталии. И Петрушка проверил все. И это нормально, великий Петрушка. Как это не удивительно. Люди, которые ни черта не соображают, они как-то я начал на одной лекции говорить туда. Про Шекспира. Начал рассказывать. И люди: мало того, что он замахнулся на Чайковского, он замахнулся еще и на Шекспира. Люди вообще очень сентиментальны. Ни черта не знают, привязаны. И когда вы просто глаза пытаетесь раскрыть, они еще вас очень ругают. Поэтому говорите, давать глупцу какую-то хорошую информацию, это одно и то же, что поить молоком змею. У ней только больше прибавляется яд. Природа змеи такая, если вы ее поите молоком, у нее яд еще больше вырабатывается, сильнее яд становится. Так и говорится, дурак, когда вы ему даете знания, у него только еще больше проблем начинается. Итак, следующее. Значит, навоз является самым мощным антисептиком. И в первую очередь навоз отпугивает или очищает все темные или грязные огни, которыми привлекаются духи, привидения и всевозможные демоничные живые существа. Поэтому в ведической культуре собирался навоз, большая ценность была. Навоз собирался и сушился. И когда вы брали воду, немножко воды, каждый день мыли пол, утром и вечером, особенно утром, после ночного времени, потому что после заката солнца вся эта нечисть выходит из своих нор. И поэтому веды запрещают говорить о этих живых существах тонкой природы или негативной природы после заката солнца. Поэтому когда обучают, о них не говорят. Ну, чатники немножко затронем этот вопрос. Да. Не говорят, то есть не объясняют людям их классификации и не объясняют, как от них защищаться. Иначе будут проблемы. У тех, кто не слушает, и у того, кто не говорит, они нападут. Они постараются вас препятствовать. Поэтому я не буду вам говорить о их классификации. Они очень хорошие. Не буду вам говорить, как от них защищаться потом. Светлую часть своих занятий. Как это описывается. Итак, благодаря навозу они моют. Берут немного сухого навоза. Сухой навоз высушенный, он уже не пахнет. Вот многие люди, они терпеть не могут запах навоза. Я, допустим, очень много, пока не знал, знание изменило отношение. Но когда я не знал, вот молодым терпеть не могут этот деревенский запах, там, хлеб, там, не знаю, коровы, там, их что-то гладят, там, такая грязная, вся в лепешках, бывает. Этот навоз, я думаю, вай. Дерьмо да дерьмо. Какая там разница, чего? Ну, я так тоже думал, несомненно. Сейчас, конечно, я изменил. Итак, это как грязь лечебная. Ну грязь, да, она и есть грязь. Ну как она может лечить? Как свинья измажется. Когда вы не знаете, у вас тоже такое же отношение к грязи, допустим, и так далее. И навоз, значит, он изгоняет всех. И бросаешь немножко в ведро, и мылось все. Посуда мылась навозом все. Потому что они пристают ко всему, эти сущности. Особенно к продуктам гниения, окисления, брожения и разложения. Пот. Кал, моча, все это запахи, вот это вот нечистот, все привлекает этих живых существ. Поэтому Ведическая культура очень чистая культура, всегда рот вычищен, там нет никаких между зубов продуктов, окисления, гниения, разложения. Вот там пол батона застряла с этой стороны, так сказать, палка колбасы застряла, тут нога курицы, да, тут еще булочка висит, это Ригли спермен изо рта. И все это привлекает. И это врата. Почему называются врата? Значит, из них можно входить и выходить. Поэтому называют 9 врат. В них можно входить и выходить. Итак, навоз убирает этих живых существ, тонких живых существ, которые причиняют беспокойство людям. И они в первую очередь действуют на тонкое тело человека, то есть на его ум, интеллект и на его эго. Вдруг ни с того ни с сего какие-то обиды вас, вы начинаете вспоминать какие-то обиды, это явно к вам подключилось. Когда сходили в туалет. Вы знаете о том, что если вы не чувствуете запах, это не означает, что вы не чувствуете другие. Потому что свое всегда слаще пахнет. Понюхайте все под мышками. Ноги свои понюхайте. Нажмите, согнитесь иногда. Ради того, чтобы понять, привлекаются эти живые существа вам или нет. Никогда, поэтому говорится, в ведической системе нет никогда траурной окантовки на ногтях. Никогда. Посмотрите внимательно, у вас траур или нету пальцев? Посмотрите. Мужчин строго запрещено, что же говорить о женщинах? Если у вас грязь, там вся эта, вся инфекция там скапливается под ногтями. И также странно привлекает. В ушах серо. Как вы думаете, почему в народе говорят, у тебя в ушах черти ели колбасу? Слышали когда-нибудь? Это не шутка, это издревле так говорят. Это также двое ворот. И сера это как бы продукт, как испорожнение. Уши всегда чистые, нос всегда чистый. Все эти сопли, слюни. Все должно быть. Рот, зев всегда должен быть, все, зубы должны быть. Вся эта мать. Вот сейчас даже возьмите, потрите себе пальцем. Называйте и понюхайте. Ну, проведите эксперимент. И сообщите нам всем, чем пахнет. Хоть раз в жизни пахнет. Есть такие, кто не может? Просто пальцем там потрите. Или возьмите в пупу поковыряйте. Глубоко. И понюхайте. Я уж не буду говорить про другие. Там-то уж просто сам Бог дал. И все это является местами нечистот. Все это места нечистот. Поэтому человек всегда говорит с мужчинам, лучше, конечно, более короткие волосы. Женщинам рекомендуется носить более длинную прическу. Длинные волосы для женщин очень важны. Сила, в женских волосах сила присутствует. Сила, которую называют сила сакры, то есть сила целомудрия. Вы знаете, да? Слышали, да? В древних вариантах, раньше. Женщины никогда не подстригались коротко. Никогда. Это сейчас больные женщины, у них волосы болеют, выпадают, тоненькие. Рукой проведешь, парик, лысому парик. А расческой проведешь, двум лысым парик. И у женщин все вываливается. Так. Серьезно? Они уже почти облысели. Скоро будут плешивые женщины такие, как мужчины. Кто здесь, кто здесь. Я не шучу, серьезно говорю. Если они будут продолжать такой же образ жизни. Это все. Плешь и лысина – показатель очень интересных вещей в астрологии, в разделе физиогномики. Лысина очень интересная показатель. Цвет глаз, строение лица, кисти руки там, и так далее. Размер пальцев, на какой фаланге, где у вас какой палец, насколько выше. Эти вот, знаете, фаланги, вот эти вещи, если равные, что это такое, что это, если это ниже, если эти равны, эти две. Ну, знаете, столько много всяких интересных вещей есть. Начни смотреть, так просто в зоопарк попал. Да. Одни цари прошлого себя. Итак. Ги, когда его возливают в огонь чистые личности, брахманы или священники, ги, топленое масло, то высвобождается самый мощный вид энергии. То есть, как вот вы, может быть, такой термин знаете сейчас по фильму, портал, знаете, что такое? Как бы врата такие энергетические. В какое-то другое измерение. И вот благодаря этим вливанием ги в огонь можно было раскрыть, и можно было связаться с высшими управляющими разных природных стихий. Это назывались огненные жертвоприношения. Они очень важны. И коровья моча. Коровья моча является самым важным средством, самым мощным средством, которое расшлаковывает организм. То есть снимает всевозможные интоксикации. Выводит все яды и нечистоты из организма. Коровья моча. Поэтому на сегодняшний день люди много занимаются, часто можно слышать, уринотерапией занимаются. То есть пьют мочу свою. Ну или соседи там, не знаю. Есть такой раздел вед в тантра, Шива тантра, называется Шивамба Сигитсу. Это уринотерапия, так на санскрите называется. Шивамба Сигитсу. Говорится, что люди века Кали, которые будут пить свою мочу, они заработают лейкемию. У них будет хорошо все, опорожняться они начнут хорошо, они не знают, что собственная моча людей века Кали, которые едят всякие омлеты, мясо, жрут, курят, пьют, что это яд. И он очень сильно подействует на телец, рак крови, лейкемия. Поэтому рекомендуется всегда пить мочу коровы. Мочу коровы, корова чиста. Так вот эти пять драгоценностей Вселенной, говорится, коровы, я еще вам не рассказал о разных эффектах медицинских, о сочетании этих продуктов, как гей сочетается с йогуртом, как что, это целая аптека. От смертельных укусов курара самый сильный яд считается яд курара. Знаете, на сегодняшний день курара такой вид змеи, самый сильный. Мгновенно человек умирает. Поскольку она кусает, тут же умирает, она еще даже не отцепилась. Это мгновенно происходит. Она даже еще не успела отцепиться все. Сильный огонь уничтожающий. Яд – это тонкая форма отрицательная. Если мы говорим, что ги – это положительный огонь, самый мощный, то яд змеи, разные яды змеи – это отрицательный огонь в жидкости. То есть он сразу сжигает все ваше тонкое тело, уничтожает. Вся прана сразу сгорает. Прана означает жизненный воздух. Все сразу, перегораете. Это как вот плеер взять и включить, допустим, без адаптера в розетку. Что с ним? Мгновенно. Все. Нет, все сгорело, все перегорело, вся схема летит. Вот точно так же эти яды, змеи. Это тонкие виды огней, разрушающие, сразу все это. И вот это сочетание разных компонентов, вот этих пяти компонентов, излечивает все виды заболеваний. Если знать, как правильно управляться с пятью этими элементами, их комбинацией разными сочетаниями, дозировками, в какое время астрологическое, где что мазать, как принимать. И поэтому корова также еще является аптекой. Полное. Если есть корова, человеку не нужно ничего, нужно только знание. И если есть корова, человек возвысится. Говорится, корова может человека отправить назад к Богу. Если он знает, как с ней обращаться, и что от него получать, и как принимать. Итак, на сегодня мы закончим. Спасибо большое. Не забудьте, что у вас сейчас занятия во вторник и в среду.